что было великому Карлу до того, что смиренные петербургские девицы Шишмаревы сроду не видали арабчат и не ездили верхом. Зато как написан был дымчатый бархат амазонок, прозрачна кисия развивающихся по воздуху шарфов, огненный глаз храпящего белого в яблоках скакуна, черты нарцисса, влюбленного в свое отражение, проступали в брюлове все явственнее. Казалось, мир существует для того, чтобы удостоиться быть преображенным его волшебной кистью. Лишь изредка в портретах Жуковского, Струговщикова вдруг облетала нарядная мишура, возвышенная соединялась с простотой, и обнаруживался талант правдивый и могучий, какого не знала тогда Европа. Блеск брюловской живописи ослеплял. Артистизм рисунка, сочность винно-красных, бархатно-черных, лазоревых и алых тонов казались неподражаемыми. И все, даже Пушкин, даже Гоголь, открывший людям России ревизора и мертвых душ, в один голос восторгались великим Карлом, упоенным романтиком, ни за какую цену, не соглашавшимся написать старика или старуху, пусть хоть самых расправельможных, чтобы не спускаться с высот идеально прекрасного». И ни одной картины больше после последнего дня Помпеи. Начал был огромный исторический холст осаду Пскова, да так и не закончил. Портреты, портреты, портреты царственной красавицы в пышных нарядах, похожи одна на другую, а вернее, на графиню Самойлову, которую он считал образцом красоты. Отороченные горностаем мантии, скачущие амазонки. Начал грандиозные росписи в Исаакиевском соборе. И вдруг болезнь, надорванная работа сердца, внезапная слабость. Тогда-то и написан знаменитый автопортрет, висящий теперь в Третьяковке. Быстрый бег жесткой кисти по холсту, черный бархат блузы, темно-голубые глаза на желто-бледном худощавом лице, устала свесившаяся рука. По настоянию врачей Брюлов покидает Россию. Сперва остров Мадейра, лазурно-зеленый рай, где он должен лечиться. Затем Рим, внезапная смерть, могила на кладбище Монте-Тестаччо. Еще один питомец Императорской академии, еще один могучий талант сошел в итальянскую землю. Первый день русской кисти клонился к закату. Близилась заря нового дня.